Часть третья. Причины возникновения стрессов. Эпиграф. Ожидание несчастья – худшее несчастье, чем само несчастье. Торквато Тассо. Причины возникновения стрессов, так называемые стрессоры, в общем случае можно условно подразделить на внешние и субъективные. Мы не называем внешние причины объективными, хотя рядом с субъективными так и просится написать «объективные», поскольку одно и то же внешнее обстоятельство кого-то будет ввергать в стресс, а кого-то даже не выведет из равновесия. Внешние стрессоры можно подразделить на связанные с работой и социальные. Шкала нервных профессий. Специалисты-психологи составили шкалу для 1500 с лишним профессий. Степень стресса в них они определяли по частоте сердечных приступов, дорожных происшествий, разводов, подверженности алкоголизму и другим факторам по 10-бальной системе. Первое место прочно занимают шахтеры. 8,3 балла. Даже работники охраны правопорядка следуют за ними с заметным отрывом – 7,7 балла. Журналист и строитель, оказывается, нервничают точь-в-точь, как пилот – 7,5 баллов. Обойдя по этой части стоматолога – 7,3 балла, актера – 7,2 балла, политического и общественного деятеля – 7 баллов, врача – 6,8 балла, учителя – 6,2 балла, продавца – 5,7 балла. Водитель такси – 6,8 балла подвержен стрессу куда больше, чем его коллега, работающий на автобусе – 5,5 балла. Кто бы мог подумать, кинорежиссер треплет себе нервы не меньше акушерки – 6,5 балла. Музыкант не уступает в этом отношении пожарному – 6,3 балла. А дипломат находится в равных условиях с крестьянином – 4,8 балла. И все они опережают профессионального военного – 4,7 балла и работника сферы обслуживания – 4,4 балла. «Я не доживу, у меня вредная работа», – говорит бойкая секретарша в известной кинокомедии. Она явно преувеличивала. Ее профессия так себе средняя, ничуть не хуже, чем у бухгалтера, инженера, парикмахера, адвоката. Частота возникновения стрессовых ситуаций в их деятельности – 4,3 балла по 10-бальной шкале. К относительно благополучным можно причислить профессии художника – 4,2 балла, архитектора – 4 балла, почтальона – 4 балла, работника банка – 3,7 балла, программиста – 3,7 балла. Ну а тем, кто хочет покоя, лучше всего работать в библиотеке – 2 балла или, на худой конец, в музее – 2,8 балла. Вот где тишь да гладь. Эти результаты исследований психологов из Манчестерского университета опубликовала лондонская газета «Санди Таймс». На основании социологических опросов большого числа американских менеджеров составлена шкала стрессообразующих факторов. Познакомиться с ними вы можете на рисунке 15 в приложенном к аудиокниге PDF-файле. Как американские менеджеры борются со стрессом? Об этом говорят данные, с которыми вы также можете познакомиться на рисунке 16 в приложенном к аудиокниге PDF-файле. Социальные факторы и условия жизни. По данным социологов, стрессообразующими факторами являются финансовые проблемы для 64% граждан, физическое состояние и болезни для 40% граждан, проблемы отцов и детей для 36%, супружеские – для 30%, проблемы с жильем – для 29%. То, что пресловутый квартирный вопрос портит наших людей, известно еще со времен коммуналок. По известной шкале Холмса-Рэя, определяющей силу стрессогенных факторов, смерть супруга, родителей или детей имеет 100 стрессовых единиц, развод – 73, разлука супругов, родителей и детей – 65, тюремное заключение – 65, смерть приятелей, друзей – 63. Радостные события также имеют свою шкалу. Свадьба – 50 стрессовых единиц, беременность – 40, покупка дома – 31, встреча Нового года – 12. Скученность проживания, от которой страдают многие из нас, приводит к тому, что настоящего отдыха подчас нет и дома. Отсутствие полноценного отдыха – сильнейший стрессообразующий фактор. Внимание врачей в последнее время привлекли так называемые неврозы выходных дней. В рабочие дни члены семьи проводят вместе 2-3 часа после работы, а тут 2 выходных дня. Кого-то раздражает, что стиральная машина мешает слушать музыку, а кого-то, что надо стирать белье. И дело не только в недостатке жилплощади, хотя сбрасывать со счетов это нельзя. Сказывается иногда и отсутствие общих интересов. Есть два психологических типа людей. Одни из них – интровертные, то есть обращенные в себя, другие – экстравертные, то есть обращенные вовне. Первые предпочитают оставаться наедине с собой, читать книги, словом, отдыхать в одиночестве или с семьей. Вторые стремятся к максимальному общению с другими людьми, любят ходить в гости или принимать у себя. И лучше всего отдыхают в обществе друзей и знакомых. Принадлежность к одному из этих типов практически не зависит от воспитания, а в большей степени отражает врожденные особенности характера. Интроверты и экстраверты с трудом понимают друг друга. В целом женщины более экстравертированы. Свою высокую потребность в общении они редко удовлетворяют на работе, и им хочется восполнить его недостаток дома. Напротив, многие мужчины вполне пресыщены дневным общением и вечером желают побыть наедине с собой – чтение, телевизор, музыка. Отсюда типичные для многих жен обиды. «Ты хотя бы поговорил со мной? Уткнешься в свой телефон?» Троеточие. Далее. В зависимости от сложившихся отношений между супругами. Субъективные факторы. Эмоциональные стрессы. Многочисленные исследования показали, для человека основным фактором стресса, по крайней мере в условиях обыденной жизни, а не в экстремальных, являются события психологического, эмоционального характера. Появилось даже понятие эмоциональный или психологический стресс. Было доказано, что весь комплекс реакций на стресс, выявленных Селье, может развиться без физически вредных для организма воздействий. События, вызывающие стресс, могут даже не нести непосредственной угрозы здоровью, материальному благополучию или жизни. Они связаны с изменением самооценки, престижа, места в обществе. Стресс – психофизиологическая реакция личности, а не организма, как это представлялось в начале. Именно неадекватный характер реагирования личности на изменения обстоятельств в жизни создает субъективные предпосылки для стресса. Окружающий мир полон суеты, забот, волнений, неприятных сюрпризов. Однако многое зависит и от нас, ведь развитие стресса и связанных с ним недомоганий определяется прежде всего нашим отношением к его источнику, а это отношение, в свою очередь, зависит от характера человека. Два типа личностей. В 60-х годах прошлого столетия было установлено, что некоторые личностные черты предопределяют подверженность стрессу и вызываемым им заболеваниям, в частности, сердечным. Вероятность развития у человека типа А сердечного недуга в 6 раз выше, нежели у более пассивной личности типа Б, являющейся полной противоположностью первой. Какие же особенности характеризуют личность типа А? Как правило, это напористый, всегда готовый твердо отстаивать свою точку зрения человек с развитым чувством ответственности. Он чрезвычайно активен и всегда готов интенсивно работать. Ему постоянно не хватает времени, и поэтому он привык делать все очень быстро. Он тороплив, опрометчив, нетерпелив, с трудом выносит стояние в очередях. Высокий темп жизни необходим ему для достижения поставленной цели. Он начинает скучать, если занимается только одним делом, и поэтому совмещает разнообразные виды деятельности, часто меняет род занятий. Это вызывает необходимость приспосабливаться к новым условиям, адаптироваться к ним. Его образ жизни по интенсивности и темпу значительно превышает среднечеловеческие возможности, то есть он работает на износ. Человек типа А честолюбив. Он хочет достичь успеха и проявляет настойчивое желание признания и продвижения. Он постоянно стремится к соревнованию, конкуренции, состязательности. Нередко агрессивно ведет себя с окружающими ему людьми, легко впадает в состояние гнева, раздражения, нетерпения. Речь у человека типа А, как правило, громкая, взрывная. Для него характерно непреодолимое желание спорить. Бывает, он не только перебивает людей, когда они говорят, но и заканчивает за них фразы, а порой даже и истории, которые они рассказывают. Такие люди любят самостоятельность. По сравнению с личностью типа Б, индивидуум типа А в состоянии стресса более склонен работать в одиночестве. Это дает ему возможность самому устанавливать сроки завершения работы, увеличивать свою рабочую нагрузку. Однако повышается и уровень стресса, ограничивается вероятность получить поддержку товарищей по работе и подчиненных. Так хорошо или плохо быть человеком типа А? И хорошо, и плохо. Хорошо, потому что такие люди обычно добиваются высоких результатов и быстро занимают определенное положение в обществе. Именно на них, как правило, и держатся все нововведения, творческие разработки, передовые направления во всех сферах жизни, что хорошо для общества, для других людей, а плохо для них самих. Постоянно работая на пределе своих возможностей, человек типа А создает для своего организма условия хронического стресса. Чрезмерный стресс приводит к разнообразным расстройствам. Это могут быть и эмоциональные нарушения, тревожность, беспокойство, вспыльчивость, раздражительность, угрюмость, подавленность. И ухудшение умственных способностей, рассеянность, заторможенность, забывчивость, невозможность сосредоточиться и склонность к излишнему потреблению алкоголя и курению, и дрожь в руках, и нарушение сна. Стрессовые перегрузки катастрофически влияют и на работоспособность. Труднее справляться с делами, снижается производительность труда. Как следствие, ухудшаются отношения с сотрудниками. Понижение работоспособности, в свою очередь, еще более усугубляют стресс. Ведь для личности типа А высокий темп работы очень важен, и порочный круг замыкается. Личности типа Б не склонны к азартной конкуренции, могут спокойно относиться к проигрышу. Достижение для них не является самоцелью. Естественно, что для людей типа Б не характерен и постоянный дефицит времени. И еще одно. они легче относятся к невозможности контролировать ситуацию, чем люди типа А, тем всегда необходимо быть на высоте положения. Психологические особенности типа А. Настройка на конкуренцию, постоянное ощущение враждебности среды, чрезмерная ориентация на соревнования с другими, то есть зависимость от них, снижают качество жизни, мешают разностороннему развитию, да еще и риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается. В погоне за другими человек зачастую буквально пробегает мимо себя, не пытается и не может понять, что ему в действительности нужно. В погоне за достижением, успехом, в страхе не отстать, он забывает о себе. В редкие минуты осознает, вроде все есть, а ничего нет. А зачем это все, если жить как-то некогда? Но тут же успокаивается. Все так живут. Хотите знать свою индивидуальную восприимчивость к стрессогенным факторам? Американские ученые-медики Фридман и Розенман разработали специальную анкету для определения стресс-коронарного профиля. С анкетой вы можете познакомиться на рисунке 17 в PDF-приложении к этой аудиокниге. Если в ответах больше «да», то отвечающего относят к типу А. У него ярко выраженный стресс-коронарный профиль. Иначе говоря, он более подвержен развитию ишемической болезни сердца. Основным фактором, предрасполагающим к развитию этого заболевания, является специфическое состояние нервной системы такого человека. На человека типа А нервное напряжение и стрессы влияют неизмеримо больше, чем на человека типа Б, у которого в ответах больше нет. Рекомендации личностям типа А. Профессору Фридману был задан вопрос: «Что вы делаете в своей клинике с людьми типа А?» Его ответ: «Изменить характер людей, относящихся к типу А, практически невозможно. Единственный выход – изменить характер их питания, ограничивая прием жиров, особенно животных, с тем, чтобы предотвратить нарушение жирового обмена, легко возникающие под влиянием психического стресса. Во время стресса уровень холестерина поднимается намного выше нормы. Степень и продолжительность этого повышения прямо пропорциональна степени нервно-психического напряжения, то есть стресса. А как влияет стресс на организм, если человек употребляет в избытке жирные продукты, в частности, жиры животного происхождения? Установлено, что в этих условиях эмоциональный стресс приводит к еще большему повышению уровня жиров в крови. Два отрицательно действующих фактора идут как бы рука об руку и усиливают друг друга. Ученые наблюдали две группы крыс. Одну кормили пищей, содержащей большое количество насыщенных жиров, которые считаются наиболее вредными в смысле развития атеросклероза. Другую содержали на том же рационе, но подвергали стрессу посредством ударов электрическим током. Через несколько месяцев у животных обеих групп было отмечено увеличение содержания в крови холестерина и других жировых компонентов. Но удивительным оказалось следующее. У животных, которые подвергались воздействию стресса, повышение уровня жиров в крови было в два раза больше, чем у первой группы животных. Итак, действие неправильного питания с избытком жиров животного происхождения резко усиливается на фоне постоянного или длительного протекающего стресса. Опасность увеличения содержания жиров в крови при стрессе заключается еще и в том, что одновременно повышается и липкость тромбоцитов. Слипаясь друг с другом в кровеносном русле, Они образуют крупные конгломераты, являющиеся причиной тромбообразования. Мы уже говорили, что у многих людей под влиянием стресса повышается аппетит. Помимо этого, во время психических волнений многие курят, причем гораздо больше, чем обычно. Стресс в сочетании с курением особенно вреден для сердечно-сосудистой системы. У людей, относящихся к типу А, содержание холестерина и других жировых компонентов в крови значительно выше, чем у людей типа Б. Причины неврозов. Болезнь века. Многие стремятся достичь полного успеха во всем, но нужно знать, что по статистике от 40 до 60% начинаний заканчивается провалом. Имейте 50-60% успешных дел, будьте довольны, иначе вам грозит невроз. Причины нервных перегрузок. Изматывающий темп жизни, чрезмерные требования, подорванное здоровье, отсутствие планирования, хаотичность деятельности, всевозможные страхи. По данным Всемирной организации здравоохранения, за 70 с небольшим лет заболеваемость неврозами возросла в 24 раза. При этом наблюдается заметное во второй половине XX века хроническое умственное переутомление людей и связанный с ним рост случаев депрессивных состояний. Темп жизни. Мы спешим. Нам постоянно не хватает времени. Среди факторов, ведущих к износу нервной системы, мы недооцениваем постоянную спешку современного человека. При этом легко решить, когда он является ее пленником, а когда творцом. Вам, конечно, доводилось встречать людей, которые хронически недосыпают, сетуя на то, что в сутках только 24 часа. Из-за спешки они разучились жевать и пищу лишь глотают, а отпуск берут только для того, чтобы, наконец, спокойно и хорошо поработать. И не потому, что материально нуждаются. Просто взят темп. Колесо крутится, и они не могут его остановить. Или не в силах остановиться. Ничто не проходит даром. Расплачивается за все нервная система. Притормозите. Попытка успеть многое за короткий промежуток времени и есть причина стресса в большинстве случаев. Если человек постоянно спешит делать 1000 дел и в точно установленные им сроки, врачи определяют такое состояние как болезнь торопливости. Эмоциональный стресс – неизбежный спутник такого образа жизни. Страхи. Стресс, порождаемый страхами, настолько велик, что способен в буквальном смысле убить человека. Установлено, что многие из тех, кто упал или сорвался с большой высоты, умерли от разрыва сердца, еще находясь в полете. Французский исследователь Ален Бамбар, совершивший плавание через Атлантический океан в надувной лодке, посвятил много времени и сил повышению шансов на спасение в случае кораблекрушения. Ежегодно, отмечает он, на воде терпят бедствие около 200 тысяч человек. 1/4 из них погибает во время крушения, а из оставшихся 90% погибают в первые сутки, имея спасательные средства, воду и продукты. Они погибают от психического шока. Жертвы кораблекрушения, погибшие преждевременно. «Я знаю, вас убила не жажда!» Раскачиваясь на волнах, под жалобный крик чаек, «Вы умерли от страха!» Не погибаем ли и мы, тоже преждевременно, при крушениях жизни? От страха. Нередко страхи бывают неосознанными. Например, когда заикающемуся человеку надевают наушники, мешающие слышать себя, он прочитывает текст без запинки. То есть одна из причин заикания – боязнь, что опять не получится. Как вы думаете, чего боятся мужчины? Послушаем известного немецкого психолога Вильгельма Йонена. Больше всего на свете они боятся оказаться несостоятельными в профессии и сексуальной жизни. А в жизни вообще? Потерять свой авторитет, стать посмешищем и при этом верят любой, даже самой неправдоподобной лести, оказаться в подчиненном положении, быть обманутым, ненужным, одиноким, заболеть и стать беспомощным, быть объектом манипуляций, обнаружить свою слабость, а вот боязнь катастроф, смерти своей и близких людей в рейтинге мужских страхов плетется в хвосте. Чего боятся женщины? Главные женские страхи – остаться одной и панический ужас потерять ребенка. Для современных женщин характерен страх потерять работу и оказаться в нищете. Для еще не рожавших – страх перед родами. Женщины страшатся катастроф, стихийных бедствий, несчастных случаев. Причем чаще им страшно не за себя, а за близких. Они боятся приближающейся старости, быть непривлекательными. Далее в рейтинге их страхов – смерть. И, наконец, чисто дамская боязнь мышей, крыс, змей, тараканов и прочей живности. Чего боятся дети? Темноты, страшных снов, наказания, окриков старших, сказочных персонажей, чудовищ, привидений, одиночества, смерти своей и родителей, хулиганов, бандитов, войны, катастроф, уколов, врачей. Отмечу, что данная классификация отражает в основном половозрастные различия и не учитывает реалии нашей страны. Поэтому в список страхов многих наших мужчин следует добавить страх потерять работу и оказаться без средств к существованию. Есть и страх собственной неполноценности. Его обычно называют комплексом неполноценности. Под ним понимают особенности поведения человека, обусловленные подсознательным устойчивым представлением о своей физической, психической или моральной ущербности. Неполноценность, мнимая или истинная, изменяет личность и в значительной степени определяет отношение к окружающим, создавая предпосылки к конфликтам с ними и с самим собой. Зарождается комплекс неполноценности уже в детстве. С одной стороны, унижение ребенка может укрепить в нем сознание своей ущербности в чем-либо, что травмирует и вызывает естественное желание как-то самоутвердиться. Противоположность этому – захваливание. Оно может не найти подкрепление в последующей сознательной жизни человека. Трудно ведь самому оценить свои способности, тем более – когда оценки были явно завышены в детстве и юности. Значит, мне мешают или завидуют недоброжелатели и тому подобное. Поведение подобного рода характеризуется недовольством собой, озлобленностью по отношению к окружающим, желанием доказать, что я не хуже других, то есть подсознательным стремлением чем-то компенсировать развившийся комплекс. Диапазон его проявления широк. В школе это издевки над более слабыми или более способными, задиристость или грубость. В старшем возрасте – хвастовство мнимыми победами над противоположным полом. Говорят, ревность – это боязнь сравнения, но она в определенной степени и свидетельство неуверенности в себе. А зависть? Подсознательно за этим чувством скрыто «я не хуже и тоже имею на это право». Изменение социального статуса. Всемирная организация здравоохранения рекомендует учитывать некоторые переходные периоды, особенно подверженные влиянию стрессов. Изменение образовательного статуса, завершение среднего образования, начало трудовой деятельности, начало военной службы, вступление в брак, первую беременность и появление родительских обязанностей, развод, перемещения, связанные с профессиональной деятельностью. С учетом того, что в подобных ситуациях возрастает риск заболевания, профилактические меры в такие переходные периоды должны быть усилены. В возникновении неврозов значительную роль играют неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие работы, обеспечивающей достойное существование, а страх попасть в разряд безработных. По наблюдениям невропатологов, среди страдающих нервными расстройствами почти треть составляют неработающие люди. Заканчивая размышления о мучающих нас страхах, хочется сказать: наслаждайтесь своей жизнью, идите по ней без страха. Не будете думать ни о каких болезнях, они к вам и не привяжутся. Но даже если заболеете, не теряйте мужества. Лучше помогите себе сами, проявите силу воли. Тогда и врачу будет легче оказывать вам помощь. Жизнь не имела бы никакого смысла и была бы бесцельной, если бы не давала нам радости и наслаждения. Обиды. Нередко обида – слагаемое плохого настроения, иногда основной его источник, подчас причина долгих, мучительных переживаний. Если страх – эмоция, имеющая общий радикал у животных и человека, то обида – сугубо человеческое чувство. Собаки и лошади обижаются в меру их очеловеченности и человеческого же истолкования их поведения. Когда возникает обида? Когда не оправдывается доверие к человеку, ожидание с их стороны любви, понимания, заботы, а также когда система представлений о справедливости, о том, как все должно быть, сталкивается со своей противоположностью. Например, у человека, который с готовностью отвлекается на любые просьбы о помощи, на нужды любого другого и считает такую отзывчивость обязательным качеством, есть основания и от других людей ждать подобной отзывчивости. Накапливаясь, обиды могут привести к трагическим последствиям.